Глава 9. Открытие нового медицинского центра было помпезным, суетливым и для меня, как для человека, в общем-то, постороннего, невероятно скучным. То тут, то там мелькали дамы и молодые мужчины в ультрасовременной серо-фисташковой медицинской форме. Нервничала достаточно красивая уставшая женщина в скромном деловом костюме и совершенно нескромных бриллиантах. Как я потом поняла, директор этого самого суперсовременного центра. Скучали по углам охранники, которые из-за наплыва корреспондентов и лиц, облеченных властью и деньгами, даже сканворды извлечь не могли и были вынуждены изображать бдительность. От нечего делать я изучала рекламные буклеты, просто в невероятном количестве разложенные по столам и предлагающие самый широкий спектр услуг, от простого массажа до создания лица и фигуры под ключ. К счастью, в них не были указаны цены, поэтому комплексом неполноценности я не обзавелась, да и не планировала я никакого вмешательства в свою внешность. Заметив в углу зала столики с чашками и высокими белоснежными кофейниками, я вздохнула и отправилась туда. Разговаривать мне было категорически не с кем. Я никого тут не знала и не горела желанием знакомиться. Хотя пару раз поймала на себе заинтересованные взгляды. Я собиралась дождаться появления Беляева, который за последние сутки звонил несколько раз и которому я клятвенно пообещала прийти и морально поддерживать. А потом, как сложится. Потому что как-то в моей жизни в последнее время напряженно с планированием. Но пока главный виновник сегодняшнего мероприятия, он же владелец нового центра, не появился, я скромно сидела в уголке и пила кофе, который, кстати, мог бы быть и получше. Глубоко задумавшись, я не сразу заметила, что беспорядочная суета граждан в просторном холле перестала напоминать броуновское движение. Все сгруппировались в соответствии с какими-то мне неведомыми интересами, а я и еще несколько оставшихся бесхозными личностей образовали свою немногочисленную компанию. Все смотрели в сторону входной двери, которая не замедлила распахнуться, и в холле появился Дмитрий Васильевич Беляев собственной персоной. Как же хорошо, что я предусмотрительно поставила чашку с недопитым кофе на какой-то подоконник, так как иначе мой новый, надетый с учетом торжественности мероприятия, светлый пиджак мог оказаться безнадежно испорченным. Ибо сегодня, в отличие от прошлого раза, господин Беляев шествовал по расстеленной красной дорожке не один. Рядом с ним цокала каблучками сияющая безликой официальной улыбкой Вероника. Дмитрий Васильевич был весел, бодр и барственно благодушен. Он улыбался знакомым, с кем-то здоровался за руку, кого-то покровительственно похлопывал по плечу, а я смотрела на него и судорожно пыталась совместить в голове картинки. Этот Беляев, демонстративно излучающий оптимизм и царственную снисходительность. И Беляев в одних джинсах, пытающийся разлить шампанское на моей кухне. Картинки категорически не совмещались. Настолько, что я помотала головой, стряхивая наваждение. Нет, он не может быть таким разным. Или один, или второй вариант — обманка. И как же мне хотелось верить, что второй образ, который на кухне, истинный. Между тем Дмитрий Васильевич поравнялся с той группой, в которую нечаянно попала и я. Скользнул по нам взглядом, никого не выделяя. Наградил общей, абсолютно безликой улыбкой и двинулся дальше, к лестнице, перед которой была натянута красная ленточка и толпились лица, приближенные к императору. А я осталась стоять в состоянии совершенной прострации. Нет, я, разумеется, не думала, что, увидев меня, он бросится ко мне с радостным криком и распростертыми объятиями, но вот так просто равнодушно мазнуть взглядом, не задержавшись ни на секунду, не улыбнувшись хотя бы глазами. Пока я в растерянности пыталась осмыслить происходящее, супруги Беляевы под бурные аплодисменты торжественно перерезали красную ленточку и положили откромсанный кусочек в какую-то шкатулку. Видимо, на память. Я смотрела на Беляева, который, наклонившись к Веронике, слушал, как она что-то ему говорит, и согласно кивал. В ту сторону, где стояла я, он не посмотрел ни разу. И я с трудом боролась с желанием развернуться, уйти и вычеркнуть этого человека из своей жизни. Вдруг за спиной раздался знакомый негромкий хрипловатый голос. «Лер, ты лицо сделай попроще, а то скоро начнут внимание обращать. А оно тебе надо?» Я резко повернулась и увидела Макса, который стоял, опираясь плечом о стену, и улыбался мне усталой, какой-то вымученной улыбкой. «Макс, что ты здесь делаешь?» Я даже сама себе не хотела признаваться, насколько была рада его видеть, даже сейчас. Или особенно сейчас. «А ты?» «Я обещала прийти». Я посмотрела в сторону Беляева, который в данный момент любезничал с женщиной, директором центра, поддерживая ее за локоток и показывая что-то в бумагах, которые держал в руках. Только уже не уверена, что это так уж необходимо. Похоже, моральная поддержка нужна здесь исключительно мне. А ты с Вероникой? Я оглянулась, чтобы убедиться, что нас никто не слышит. Но народ перебазировался поближе к руководству и не обращал на нас внимания. «Да», — Макс кивнул. «Я обещал забрать ее после мероприятия. Мы договорились пообедать. Нам с ней надо поговорить без нервов и эмоций, пока мы смогли только поссориться. Теперь попробуем помириться. Вероника говорит, что фотография — это монтаж, фотошоп, что у нее никогда ничего не было и нет с этим Анатолием». «И ты ей веришь?» Я с сомнением посмотрела на друга. «Макс, мне фотография показалась подлинной». «Я верю». Убежденности в голосе Макса хватило бы на несколько человек, так что мне только и осталось, что пожать плечами. Как говаривал классик, «блажен, кто верует, тепло ему на свете». «А у тебя с Беляевым как? Всерьез, что ли?» «Не знаю, Макс. Вот правда, не знаю. С одной стороны, он меня невероятно привлекает. Я, возможно, даже влюбилась. Знаешь, в него трудно не влюбиться. Да и он вроде бы, как мне казалось, ко мне неравнодушен. Во всяком случае, так было вчера. Но сегодня он прошел и даже не посмотрел на меня. Взглянул, как на пустое место. Обидно». «Ну, это как раз объяснимо», — Макс усмехнулся. «Пока он не решит, что пришло время, он так и будет ходить с каменной мордой лица. Не обращай внимания, Леруня». «Макс, а что я буду делать, когда у него это пройдет?» Я очень серьезно посмотрела на Макса, потому что вдруг поняла, что не хочу, чтобы Беляев, так внезапно возникший в моей жизни, из нее исчезал. «Для него это просто эпизод, а я ведь могу всерьез. «Лучше подумай, что ты будешь делать, когда это пройдет у тебя», — не очень понятно ответил Макс, всматриваясь в небольшую, но плотную толпу, скопившуюся вокруг что-то вещающего народу господина Беляева. «Ты не видишь Нику?» «Кого?» «Веронику». Макс обеспокоенно прищурился. «Я ее не вижу. Ведь вот только что рядом с ним стояла». «Добрый день», — раздался внезапно справа от нас женский голос, и я, вздрогнув, повернулась туда. «Не помешаю?» Нам с Максом вежливо улыбалась Вероника. Как говорится, занавес. «Ника!» — радостно воскликнул Макс и даже вроде бы сделал попытку ее обнять или поцеловать, но вовремя опомнился, сообразив, что вокруг полно народу, который, к счастью, не в курсе высоких отношений в семье виновника сегодняшнего торжества. «А мне казалось, я видел тебя там, возле лестницы. Как ты смогла так быстро оттуда сбежать?» «Ой, там так скучно». Вероника слегка наморщила носик настолько идеальной формы, что невольно закрадывалась мысль, а не приложил ли к нему руку талантливый пластический хирург. «Здесь гораздо интереснее». При этом она самым внимательным образом изучала меня, даже не пытаясь сделать вид, что это не так. Я, в свою очередь, тоже, не стесняясь, рассматривала женщину, о которой столько слышала за последние несколько дней. Ну, что сказать. Вероника была красива. Я бы даже сказала, очень. Просто до неприличия красива. И великолепно это осознавала, снисходительно позволяя окружающим любоваться своей безупречностью. Наверное, если бы в этом идеальном лице присутствовала хотя бы капля живых человеческих эмоций, тепла или интереса к окружающим, от нее невозможно было бы отвести взгляд. Но равнодушие, сквозившее в каждом повороте головы, в каждом движении бровей или взмахе ресниц, сводили на нет все очарование. Хотя, видимо, не для всех, потому что Макс смотрел на свою Веронику с таким щенячьим восторгом и ничем не замутненным обожанием, что если бы я верила в колдовство, то даже не усомнилась бы, это оно и есть во всей его, так сказать, сомнительной красоте и несомненной эффективности. Ибо создавалось впечатление, что при виде нее он тут же забывал о том, что еще недавно, увидев компрометирующее фото, готов был рвать и метать, хлопал дверями и вообще был сам на себя не похож. «Максим». Вероника обращалась к Максу, но при этом не прекращала сканировать меня холодным и откровенно враждебным взглядом. Интересно, и чем я ей так не угодила? Вряд ли тем, что ее муж провел у меня ночь. Хотя, да, звучит как-то... бредово звучит, если честно. «Ты не представишь мне свою знакомую?» О как! Ай да Вероника. Одной фразы расставила сразу все акценты. Это надо уметь. Снимаю шляпу. В нескольких словах указала мне, вернее, попыталась указать мое место. Я просто знакомая, не более того. Чудесная формулировка «представь мне» должна была четко показать всем разницу в нашем социальном уровне. Мол, меня-то нужно представить, а она в подобных мелочах не нуждается. Да и не царское это дело — знакомиться с такими незначительными персонами, как я. Конечно. Оптимизм Макса удручал. А его слепота настораживала. Но неужели он ничего не замечает? Ни насквозь фальшивой красоты, ни высокомерия, ни равнодушия. Где его хваленый аналитический расчетливый ум? Я, конечно, знала, что любовь слепа и глуха, но не настолько же. «Ника, позволь тебе представить мою подругу детства. Мы знакомы еще с детского сада, представляешь? Так вот это Валерия, Лера Одинцова». Вероника едва заметно кивнула, этакий едва заметный царственный наклон головы, и я поняла, что, пожалуй, меня давно никто так не раздражал и не был настолько неприятен, как ранимая и трепетная госпожа Беляева. Она молча смотрела на меня, слегка прищурившись, и, видимо, ждала, что я скажу традиционное «очень приятно». Серьезно? «Макс, а ты не хочешь теперь представить мне свою...» Я сделала демонстративную паузу. «Даму. А то как-то не очень хорошо получается. Она знает, с кем разговаривает, а я — нет. Неправильно как-то, согласись». «А вы, можно подумать, не знаете?» Вероника, как ни странно, купилась на эту простенькую уловку, я даже не ожидала. Неужели она так привыкла к тому, что ее действительно потрясающая красота отбивает у всех окружающих способность адекватно мыслить? «Откуда бы такая радость? Конечно, нет». Я подчеркнуто удивленно приподняла бровь. «Но врать не буду, у меня есть несколько версий». Взгляд Вероники перестал быть сонно равнодушным. В нем появился холодный хищный блеск, однозначно не предвещавший мне ничего хорошего. «Надо же!» Дима переключился с изысканных деловых леди на хамоватых пейзанок. Неужели ему настолько захотелось экзотики? «Знаете, когда долго жуешь пресную морковку, иногда хочется вкусную апельсинку». Я мило улыбнулась этой мерзавке. «Нет, ну надо же! Это я хамоватая пейзанка? Это я экзотика?» В груди медленно поднималась колючая, удушливая волна гнева. «Уж кому и знать, как не вам. Наверняка именно поэтому у вас такое разнообразное меню». «Это вы сейчас кого под морковкой имели в виду?» Голос госпожи Беляевой не дрогнул, но во взгляде смешались презрение, подозрительность и угроза. Убойный коктейль. «Нет, Максик, не получится у нас дружба всех со всеми и мир во всем мире. Нам с Вероникой на одной территории не существовать. Или она, или я. Тут без вариантов. И если ты все-таки будешь вместе с ней, то, увы, уже без меня, и это даже не обсуждается. «Меня?» Макс молча переводил взгляд с Вероники на меня и обратно, видимо, пытаясь понять, как ему вести себя в этой непростой для него ситуации. Не то за даму сердца заступиться, не то подругу детства поддерживать. Незавидное положение, согласна. Но кто ж тебе в нем виноват? Только ты сам. Заметьте, не я это сказала. Я спрятала усмешку и, насколько смогла, равнодушно пожала плечами. Но если вы так поняли мою фразу, кто я такая, чтобы вас переубеждать, правда? Действительно, хотелось бы понять, кто ты такая. Тихо прошипела Вероника, уже не пытаясь держать лицо, но по-прежнему стараясь не привлекать к нашей чудной компании внимание окружающих. «И по какому праву так со мной разговариваешь?» «Хм...» Я сделала вид, что задумалась. «Макс, как ты думаешь, мне ей правду сказать или пока не стоит? Пусть потом сюрприз будет». «Максим, о чем эта девица говорит?» Бедный Макс, попавший между молотом и наковальней, и, видимо, уже искренне пожалевший о своем решении нас познакомить, тяжко вздохнул и покачал головой. «Ох, девочки, вы такие... девочки! Давайте вы как-нибудь без меня о своем, о женском, пощебечете. А я пойду и принесу нам всем выпить. Думаю, это совершенно не лишнее». «Пощебечем? Мы с Вероникой?» Это он так тонко нас троллит или действительно думает, что мы можем мило и непринужденно беседовать о новых веяниях в моде или современной живописи, например? Если первое, то я ему просто отомщу. Пока не знаю, как именно, но обязательно придумаю. А вот если второе, ну, значит, как говорили в известной пародии, у меня больше нет друга по имени Штирлиц. В смысле Макс. Здесь нет спиртного, только кофе. Сообщила я приятелю. Причем более чем посредственный. Что же вы, госпожа Беляева, на кофе-то сэкономили? Не камильфо, знаете ли. Я знаю, где стоит шампанское, сообщил Макс, и я заметила, как он положил руку на плечо Вероники, словно успокаивая или обращаясь с немой просьбой. 5 секунд, и я вернусь. Не скучайте без меня, девушки. О, вот скучать — это не про нас с мадам, это точно. Освободившись от сдерживающего присутствия Макса, мы, уже не таясь, враждебно посмотрели друг на друга, откровенно прикидывая шансы на победу в этом бескровном, но не менее выматывающем поединке. Так вот, насчет кофе. Я понимала, что тот, кто перехватит инициативу, тот и поведет партию, поэтому решила не дожидаться Вероникиного шага и бодро продолжила. Вы бы посоветовали тому, кто там у вас этим занимается, проконсультироваться со знающими людьми. А то может неловко получиться, вот как сегодня. Например, Дима прекрасно в кофе разбирается. Во всяком случае, тот, что он мне вчера привез, просто великолепен. «Дима?» Вероника слегка опешила от моего жизнерадостного монолога. «Это ты кого имеешь в виду? Надеюсь, не моего мужа?» «Не надейся. Я тоже решила перейти на «ты», так как не видела причин для уважительного обращения к мадам Беляевой. Я именно его и имею в виду. Позволь еще раз представиться. Лера — новая любовница твоего мужа. И по совместительству — лучшая подруга твоего любовника. Я про того, который Макс, а не про того, который Толик». Если Вероника и дрогнула, то не подала виду, лишь прищурилась чуть сильнее. «Не пойму», — она покачала головой. «Ты либо законченная, продуманная стерва, либо клиническая идиотка. Третьего не дано. Я, честно говоря, склоняюсь к первому варианту». «А я ко второму», — мысленно простонала я. «Ну куда, куда я лезу? Но не мне бодаться с такими акулами, как Вероника. Я ей, в общем-то, так, на один зубок. Но злость на всех этих крутых бизнесменов и их высокомерных жен — а также на друзей, которые втягивают в черт знает что, а потом сливаются в самый непростой момент. Все это заставляло улыбаться и продолжать этот безумный диалог. «А теперь послушай меня внимательно, новая любовница Лера». Вероника говорила негромко и даже доброжелательно. «Я не против того, чтобы мой муж развлекался на стороне. От него не убудет. Все равно это ненадолго. А потом он сделает тебе щедрый подарок и заменит новой игрушкой. первый раз, что ли? Вот, например, Марианна». Тут она кивнула в сторону директора нового центра, которая по-прежнему что-то обсуждала с Беляевым. «Получила этот центр. Как считаешь, достойные отступные для бывшей?» «Ой, а ты что, не знала, что это открытие центра для его бывшей шлюшки?» «Ну, извини, я думала, ты в курсе, ведь ты же так хорошо информирована о наших внутрисемейных делах». «Один-один», — подумала я про себя, понимая, что конкретно этот раунд словесной баталии остался за Вероникой, однозначно. Но если Вероника думала, что я со слезами обиды и разочарования в Беляеве кинусь ей на грудь, то она сильно ошиблась. В плане стервозности и умения вести такие милые перепалки мне, конечно, с ней не равняться, но и я себя, в общем-то, не на помойке нашла. Поэтому я ничего не ответила на ее выпад, и только мило, насколько уж смогла, улыбнулась и пожала плечами, мол, ну что поделать, уж такова соляви. Краем глаза увидев за чьей-то широкой спиной Макса, я еще раз вежливо улыбнулась Веронике, явно разочарованной тем, что я не захотела и дальше с ней пререкаться, и решительно отправилась возвращать этого предателя. Мне оставалось буквально несколько метров, когда я поняла, что Макс с кем-то разговаривает по телефону. Свернув за ближайший выступ, я притаилась там мышкой и прислушалась. Не подумайте ничего плохого. Вообще, подслушивание чужих разговоров не является моим хобби. Просто в последнее время вокруг меня столько всего стало происходить. Причем действия окружающих становятся, как говорила кэроловская Алиса, все страньше и страньше. Тут невольно превратишься в параноика и начнешь подозревать всех и во всем. А уж Макс-то совсем из доверия вышел. Он за последние 2 дня преподнес мне столько неприятных сюрпризов, что уже и не знаю, что думать, честное слово. «Мне наплевать, как ты это сделаешь. Меня интересует исключительно результат». Голос Макса был непривычно злым и холодным. «Надо украсть — укради. Надо соврать — соври. В первый раз тебе, что ли? Но документы должны быть подписаны. Ты и так подставился, потому что был, мягко говоря, неаккуратен. И ты знаешь, что будет, если ты не справишься. Я-то выкручусь, не привыкать. А вот ты, мой милый, окажешься в полной заднице. Он тебя не простит, а я тем более. И куда ты побежишь? К ней? Не смеши мои тапочки. Как только она узнает правду, то вышвырнет тебя, и полетишь впереди своего визга. Твоя репутация будет бесповоротно загублена, и ты можешь спокойно начинать просматривать вакансии компаний по доставке еды, потому что больше тебя никуда не возьмут. В общем, запомни, если ты меня снова подставишь, то я тебя просто уничтожу. Сам не звони, я тебя наберу позже. И поверь, в твоих интересах, чтобы у тебя были для меня хорошие новости. Я в своем ненадежном укрытии за подобием колонны старалась даже не дышать, потому что прекрасно понимала, что этот разговор вот ни разу не предназначался для посторонних ушей, и что для меня же будет лучше, если никто не узнает, что я его подслушала. Невидимый Макс несколько раз глубоко вздохнул, прошипел что-то типа «твою мать», и мимо меня, постаравшийся слиться с интерьером, прошел к Веронике, которая разговаривала с какой-то немолодой женщиной. К счастью, госпожа Беляева была занята разговором. Сам Беляев по-прежнему общался с Марианной, и в мою сторону никто из них не смотрел. Я чуть ли не по-пластунски, прячась за спинами гостей, перебралась в другую сторону зала. Увидела спасительную дверь с табличкой WC, занырнула в нее, перевела дыхание, быстренько взглянула на себя в зеркало и вышла в люди. Как оказалось, вовремя, потому что Макс, перебазировавшись к небольшому столику, каких в зале было достаточно много, озирался явно в поисках потерявшейся меня. Вероника, уже в одиночестве, сохраняя на лице все то же выражение высокомерия и легкого презрения ко всем окружающим, смотрела, как в бокалах с шампанским, которое принес Макс, лопаются пузырьки. «Лера, а мы с Никой тебя совсем потеряли». Макс сиял настолько мягкой и дружелюбной улыбкой, что я засомневалась, а его ли я слышала буквально 5 минут назад. По виду Вероники было легко догадаться, что вот как раз она бы с удовольствием потеряла меня совсем и окончательно. Интересно, а она в курсе того, что Макс не совсем тот? А точнее, совсем не тот, за кого мы его принимаем? Почему-то мне казалось, что Вероника, если и знает, то далеко не все. Иначе бы она по-другому вела себя с ним, как с одним из стаи. Нет, думаю, для нашей нежной и трепетной впереди масса сюрпризов, и далеко не все из них окажутся приятными. Ох, как же вовремя я решила пойти за Максом. А то ведь так и не знала бы, и даже не догадывалась. Все, теперь не верю ни одному его слову, хотя это так трудно и больно. Мой лучший друг — предатель и обманщик, и вообще какая-то темная личность. Обидно-с, господа. Лер, о чем задумалась? Голос Макса выдернул меня из размышлений, в которые я погрузилась. Мы с Никой должны быть на пресс-конференции. Ты с нами? Ну, пожалуйста, а то мне одному будет скучно. А одному почему, если ты с Вероникой? Я, видимо, настолько завязла в собственных мыслях, что пропустила что-то. Или я не так услышала? Я буду рядом с мужем, как член совета директоров сети. Что тут непонятного? Хотя, откуда тебе знать? Процедила она сквозь зубы. Ты человек не нашего круга. Ника, милая, не сердись. От медового голоса Макса можно было растечься в лужицу. Столько в нем было нежности и тепла. Лера прекрасно ориентируется в правилах, и не стоит ее недооценивать, поверь мне. Уж я-то ее знаю, как никто. Или ты ревнуешь Дмитрия? Сквозь мед проглянула ревнивая нотка, а я во все глаза таращилась на этого двуличного, хотя кто знает, сколько там образов, типа. После подслушанного разговора мне в каждом его слове слышался скрытый смысл. Виделось двойное дно. Блин, так и с ума сойти недолго. Я? Ревную Диму? К ней? Высокомерие в голосе ранимой и трепетной хватило бы на пару британских королевских семей в полном составе. Не смеши меня, Максим. Макс хотел что-то ответить, но тут всех пригласили в конференц-зал на ту самую пресс-конференцию. И Вероника покинула нас, опять же, по-английски, не попрощавшись. Я хмыкнула, но воздержалась от комментариев, хотя очень хотелось. Сбежать, к сожалению, не получилось, так как Макс уже подхватил меня под локоть и увлек вслед за всеми. Ну, ему-то на Веронику смотреть хочется, а я ему зачем? В конференц-зале стулья для прессы и зрителей были выстроены полукругом. Напротив, за длинным столом, сидели представители LightMed в лице супругов Беляевых и Марианны и еще какие-то неизвестные мне люди в количестве трех человек. Мы устроились на самом последнем ряду, и я благополучно спряталась за дамой с пышной прической, так как смотреть на игнорирующего меня Беляева откровенно не хотелось. Беляев по-хозяйски гостеприимно улыбнулся присутствующим и, произнеся традиционную небольшую вступительную речь о том, как все всем рады, предложил задавать вопросы. Сначала поднимали руки исключительно представители популярных медицинских интернет-изданий и порталов. Затем эстафету приняли журналисты от косметологии, а затем слово дали всем остальным. Отвечал то сам Беляев, то Марианна, то те самые неизвестные мне товарищи. Пару раз даже Вероника что-то сказала. Вопросы в основном были профессионального характера, и я не прислушивалась, так как не мое. Я уже успела просмотреть новости в телефоне, пролистать Инстаграм, и совсем уже было заскучала, когда раздался вопрос. «Господин Беляев, позволите вопрос, не имеющий прямого отношения к сегодняшнему мероприятию? Не так часто вы нас балуете пресс-конференциями, грех не воспользоваться возможностью». «Представьтесь, будьте добры». Дмитрий Васильевич по-прежнему излучал добродушие и благожелательность. «Арсений Фомин, портал «Не скучай». Юноша в модном свитшоте и с авангардной прической слегка поклонился. «Ну что же, Арсений, задавайте ваш вопрос». Беляев снисходительно улыбнулся. «Я открыт для диалога, поэтому не стесняйтесь». «Насколько мне известно, в последние несколько дней вас часто видят в неформальной обстановке с некой привлекательной молодой особой, которая раньше не была замечена в вашем окружении. Не просветите нас, кто эта очаровательная незнакомка?» Беляев помолчал, затем откинулся на спинку кресла и смерил журналиста долгим оценивающим взглядом, от которого даже сидящей вдалеке мне стало неуютно. Но парень лишь переступил с ноги на ногу и упорно не желал отзывать вопрос. Видимо, читателей этого самого портала ужас как интересовала личная жизнь господина Беляева. Иначе с чего вдруг такая отвага, граничащая с идиотизмом? «Ну что же, Арсений, бывший журналист портала «Не скучай», — неспешно проговорил, наконец, Беляев, сделав едва заметный акцент на слове «бывший». «Мне в чем-то даже импонирует ваша любознательность. И я не могу оставить без ответа ваш, несомненно, важный для экономического сообщества города вопрос. Даже я, не очень хорошо знающая Беляева, понимала, что бедняге Арсению спокойно трудиться в нашем городе уже не придется. Беляев не простит ему этого вопроса, хотя сам сделал все для того, чтобы засветиться со мной в публичных местах. Но за прошедшие несколько дней я смогла прийти к однозначному, пусть и неутешительному выводу. Такие, как мы, как этот невезучий журналюга, как я, не имеем на жизненной шахматной доске никакого реального веса. Мы пешки, и нас просто переставляют с места на место в зависимости от ситуации. Обидно, да, но пришла пора снять розовые очки. Если того потребуют некие высшие интересы, нами спокойно пожертвуют. Может быть, даже искренне сочувствуя в душе, где-то очень глубоко. «Если вас не затруднит», — кивнул слегка побледневший журналист Арсений. «Не сомневаюсь, читателям нашего портала будет очень интересно узнать об этой девушке первыми». Я постаралась спрятаться за спасительной пышной прической и вообще по возможности слиться с окружающей обстановкой. К счастью, мы с Максом сидели в самом конце, и на нас мало кто обращал внимание. «Смелый, но глупый», — прокомментировал шепотом сидящий рядом Макс. Потом помолчал и добавил. «Или жадный. Интересно, что твой Беляев ответит? Очень интересно». «Он не мой», — так же тихо прошипела я в ответ. «Он как кот Матроскин, свой собственный. Он же сам подставлялся. Сначала в амбассадоре, потом в мезонине этом. Никто же не заставлял?» Тем временем аудитория замерла в ожидании ответа, так как любопытство — неистребимая часть человеческой природы, никуда и никогда не исчезнет. А тут такой интересный вопрос, как же тут не навострить ушки? «Девушка, которую вы имеете в виду, господин Фомин», — продолжал между тем невозмутимый Беляев, «мой личный ассистент и помощница, которая пока еще только принимает дела и официально не вступила в должность. Но как только это произойдет, я сразу же представлю ее заинтересованной общественности. Я ответил на ваш вопрос?» «Почти. Благодарю вас, Дмитрий Васильевич. Но проясните, пожалуйста, один вопрос. Насколько я знаю, да и не только я, у вас уже есть личный помощник, Анатолий Казанцев. Вы его увольняете? Или он уходит, так сказать, на повышение?» «С кем теперь согласовывать различные моменты, в частности, нам, прессе?» Судя по тому, как побелели сцепленные в замок руки Вероники, ее этот вопрос тоже чрезвычайно интересовал. Да и Макс смотрел на по-прежнему сохраняющего олимпийское спокойствие Беляева со странным выражением лица. «Господин Казанцев, к сожалению, вынужден оставить должность, которую занимал последние несколько лет». В голосе Дмитрия Васильевича прозвучало неподдельное сожаление. Он переходит на работу в другой холдинг. «Повторюсь, как только мой новый помощник, точнее помощница, примет дела, я сразу ее всем представлю. Еще вопросы?» «Одно небольшое уточнение», — никак не мог успокоиться Арсений. «Вы со всеми помощниками ужинаете в статусных ресторанах или только с личными?» Макс хмыкнул, а я в ужасе пыталась осознать, куда я в очередной раз вляпалась. Какой личный помощник, он о чем вообще? А меня спросить или хотя бы поставить в известность не надо? А если я не хочу? Или у меня уже есть другие планы на собственную дальнейшую жизнь? Или это не имеет значения? Я тихонько выглянула из-за пышной шевелюры как раз в тот момент, когда Вероника, что-то тихонько сказав Беляеву, встала и быстро вышла из зала. «Скажите, Арсений...» Дмитрий Васильевич с почти исследовательским интересом посмотрел на журналиста. «Вам что, голова жмет?» «А вот это он зря», — снова прокомментировал Макс. «Теперь случись, что с этим придурком, Беляев будет крайний». «Вы мне угрожаете?» Журналист был на удивление спокоен. «Я правильно понимаю?» И все же хотелось бы получить ответ. «Ну что вы!» Беляев тоже был сама любезность. И в мыслях не было. «А что до вашего вопроса?» «Нет, в рестораны, особенно, как вы выразились, в статусные, я хожу только с личными помощниками. Особенно, если они красивые молодые женщины. Согласитесь, было бы странно, если бы я приглашал в рестораны господина Казанцева. Тогда боюсь даже представить себе, какие вопросы вы бы мне задали». В зале раздались смешки, а Беляев подмигнул журналисту и шутливо развел руками. «Молодец», — уважительно шепнул мне Макс. Так легко обошел острые углы и свел все к шутке. Как говорится, респект и уважуха. «Ну ладно, тут, видимо, все интересное закончилось, можно уходить. Я сейчас подхвачу Нику и в центр. А ты как?» «Вызову такси», — я махнула рукой. «Хочу поехать домой и хоть немного побыть в тишине и покое. Такое вот странное и невыполнимое уже третий день желание». «С Беляевым пообщаться не хочешь?» Макс иронично поднял бровь. «Ты теперь как-никак личный помощник. Очень-очень личный». «Не хочу». Я активно помотала головой. «Ты же понимаешь, что он все это не всерьез говорил, а чтобы ситуацию разрулить». «Не знаю, не знаю. Может, и не всерьез, а может, и очень даже. Интересно, а ныне здравствующий помощник в курсе глобальных изменений в своей судьбе?» «Ладно, Лер, я пойду Нику найду, а вечером созвонимся. Сама такси вызовешь? Справишься?» «Да уж как-нибудь, иди уже. Я, конечно, существо слабое и беззащитное, но не настолько, чтобы не суметь вызвать машину». «Ну-ну, слабое и беззащитное». Макс послал мне воздушный поцелуй и растворился в толпе расходящихся граждан. Я быстренько открыла приложение, заказала машину и, стараясь не попасться на глаза Беляеву, пробралась к выходу. Прислушавшись к разговорам вокруг, поняла, что народ в равной степени обсуждал и открытие центра, и новость о загадочной личной помощнице. При этом женщины были благодушны, так как, по их словам, Беляев «ах, какой мужчина», а мужская половина аудитории жаждала увидеть ее, то есть меня, собственными глазами и оценить. Сплетники. Накинув шубку, я вышла на улицу и стала высматривать среди машин свое такси. Краем глаза заметила водителя Лёшу, который приветственно помахал мне рукой и вопросительно кивнул в сторону уже знакомой припаркованной черной машины. Я отрицательно помотала головой и приветливо ему улыбнулась. Лёша мне нравился. Прочитав в приложении, что такси будет через 5 минут, я медленно пошла в сторону дороги, чтобы не мешать остальным людям, садящимся в подъезжающие машины. Пока мы были на открытии центра, начался снегопад, который с каждой секундой усиливался, грозясь перерасти в настоящую метель. Поёжившись, я поглубже натянула капюшон, не очень теплой шубки, и повернулась к ветру спиной. Это не слишком помогло, и ледяные воздушные пальцы проникли под одежду, заставляя морщиться и притоптывать. Так я и стояла, развернувшись к ветру спиной, когда чьи-то сильные руки подхватили меня с обеих сторон и мгновенно запихнули в остановившуюся рядом машину, которая, взревев двигателем, с бешеной скоростью рванула с места.